До второй за 10 последних минут аптеки я едва дошел. Симпатичный круглолицый дядька счел нужным сопроводить меня. Я сунул чуваку купюру и даже неким образом извинился. Тот махнул рукой, бывает, и исчез. По лицу текло холодное. Стоять я не мог. Паника заползла во все углы сознания. «Скорую! Вызовите скорую! Сердце!» Тетки в застиранных белых халатах удивились, но не сильно. Позвонили куда следует, осведомились о возрасте и симптомах. Симптомы я описать не сумел. Щеки и углы губ стали словно каменные. Руки ходили ходуном. Мне сунули валидол, и я старательно стал сосать. Напряг все силы и выдавил из себя вопрос, скоро ли прибудут. «Смотря откуда вы, милый. Ежели с 14-й больницы, то минут 15. А уж ежели с 18-й, то фиг его знает. Могут и час добираться». Смертельно хотелось лечь или даже упасть прямо на пол. Молоток бил и бил со все возрастающей силой. Но физические проблемы отступали прочь по сравнению с ужасом гибели. Подумалось, что вот сейчас и сдохну прямо здесь. А чего? Не мальчик. 36 лет. Хороший возраст, чтобы сдохнуть. Благородно и честно от инфаркта, на полу в аптеке, в неизвестном мне районе ненавидимого и любимого города, морозным зимним днем в окружении незнакомых людей. «Согласен», — тихо произнес Юра. «Благородно». «Я думал, ты пропал. Навсегда». «Еще не время. Чувствуешь его, да? Что?» «Страх смерти». «Я только из него и состою. Когда же скорая приедет?» «Когда меня убивали, я тоже мечтал, что кто-нибудь приедет и спасет. Чудо ждал, но никто не приехал и не спас». «И ко мне не приедут. Бог знает». «Прости, что я тогда не приехал и не спас тебя». «Ерунда. Не думай об этом. Ты ни в чем не виноват». «А кто тебя убил? Кто ж тебе скажет?» Он был очень серьезен. Он сидел передо мной на корточках и внимательно смотрел мое лицо. Он исчез, когда открылась дверь, и вошли две женщины в ярко-синих робах. Пожилая налегке, молодая же тащила огромный пластмассовый чемодан. «Я так и знала!» — громко, почти весело провозгласила пожилая. «Абстиненция! Допился, сынок?» «Помираю!» — выдавил я. «Помрешь в другой раз! Идти сможешь?» «Попробую!» В фургончике было холодно. Меня уложили на кушетку, измерили давление, вкатили в задницу 7 кубов папаверина с диабазолом. Велели ждать и не двигаться. «Зачем столько пьешь?» — строго осведомилась пожилая. «А что еще делать?» «Вокруг дома бегать!» — с неожиданной страстью рекомендовала врач. «А то велосипед себе купи и катайся!» «Что, полегчало?» Закрыв глаза, я прислушался к себе и признался. «Вроде да. Давай тогда нам денег на тортик». «Обязательно, доктор. Естественно. Спасибо вам большое. Со мной такое в первый раз. Представляете? Шел-шел и упал». «Вы все падаете». «Я очень люблю докторов и вообще всяческих врачей, и часто жалею, что не пошел в медицинский институт. На лице у всякого опытного доктора проступает столь здоровый, жизнеутверждающий цинизм, что кажется, такой человек живет проще и спокойнее, чем всякие прочие банкиры, бизнесмены, таксисты и бандиты. Доктор, а что со мной было?» «Абстинентный синдром. Пить тебе больше нельзя, и кофе нельзя. И крепкого чая нельзя. И курить нежелательно». Я улыбался. Пот на лбу высыхал. Врач теребила пуговицу на халате. И вообще притормозить тебе надо. Поменьше бегать и нервничать. Например, спускаешься в метро, видишь поезд, который вот-вот отойдет. А ты не беги к этому поезду, потому что через 5 минут придет другой такой же. Мой поезд давно ушел, доктор. Вот, о чем я и говорю, другой приедет. Думаете, приедет? Конечно, уверенно заверила доктор. А сейчас тебе надо домой. Отдохни, поспи. Отлежаться тебе надо обязательно. Я грустно улыбнулся. Отлежаться, поспать — мечта последних лет. Подписал особую бумагу, что отказываюсь от госпитализации, и через 15 минут на слегка ослабевших ногах уже опять ловил такси. Еще можно успеть в офис. Возможно, его еще не до конца разграбили. Возможно, я кое-что еще успею сделать. В моей, уже бывшей моей конторе, кипела работа. Судебный пристав Диколаев и комендант Хабибулин, расположившись в центре диспозиции, руководили процессом, одновременно не забывая время от времени, для понятной надобности, разворачиваться в сторону накрытой поляны. Газетка, водка, колбаска. Пластиковые стаканчики. Тем временем несколько хлопцев в комбезах, обмениваясь друг с другом рабочими междометиями, выносили мебель. Несколько секунд я оставался незамеченным. Мои эмоции, думаю, понятны всякому. Еще 2 недели назад я здесь работал. Потел, нервничал и расходовал себя. Каждый кубический дециметр здешнего пространства пропитался мною. А теперь финита. Равнодушные функционеры рушат и корежат то, во что я вложил душу. Вот рабочие столы. Прекрасные, почти новые рабочие столы. Я взял их на распродаже, слегка воспользовавшись деньгами партнера Альфа. Впоследствии заткнув дыру деньгами партнера Бета. И далее крупно заработав на партнере Гамма и покрыв все текущие убытки. А вот новейший компьютер, приобретенный на средства партнера Икс, он ничего не заметил, поскольку я тут же пихнул в него средство партнера Y, перекрылся от партнера Z, а тут и все прочие партнеры помогли. В общем, таков бизнес, господа. Ладно, какой к черту бизнес? Какой я к черту бизнесмен? Бизнесмены любят деньги. Они любят их делать и тратить, а я не люблю. Если лишняя купюра материализуется в моем кошельке, я не рад. Если она тут же пропита в ближайшем злачном месте, я не расстроен. Я моим деньгам никто, и они для меня ничто. «Заходи, Андрей!» — пригласил комендант Хабибулин и без лишних слов наполнил новый стаканчик. Протянул мне, я автоматически взял. Не люблю пластиковых стаканчиков. Кроме того, я не люблю, когда меня гостеприимно приглашают в мой собственный дом. Пристав и комендант улыбались. Добродушно, но и слегка хищно. Оба активно жевали, видимо, только что опрокинули по дозе. Их глаза слезились. «Не переживай, всякое бывает. Давай, за тебя». Я пригубил и поставил. «Где они берут такую ужасную водку?» Смердящую то ли тормозной жидкостью, то ли авиационной спиртосодержащей смесью, в нашем гарнизоне называемой «Султыга». «Чего не допил?» «Люблю половинить». «Хорошие мебеля», — произнес комендант. «Мне они сразу понравились». «Мне тоже», — ответил пристав, чавкая. «Давай так, мебеля мне, компьютеры тебе». Я отвернулся и отошел от стола. «Не, мебеля мои. Компьютеры дороже, а мебеля красивее». Обернувшись к спорящим, я сделал шаг к столу. Мне опять немедленно щедро налили. «Ты, Андрей, не грусти», — говорит пристав. «Ты молодой парень. У тебя еще все получится. Один раз обжегся, второй раз никогда не обожжешься». Пришлось опять пригубить и опять улыбнуться. «Что поделать?» Так меня учили. Юра учил. Тебя станут бить, а ты улыбайся. Тебя будут убивать, а ты смейся. Ты сам виноват, что до последнего довел. Представляешь, сколько теперь нам головной боли? Продавать за полцены твое барахло, 100 бумажек оформлять. Комендант обернулся и грубо порекомендовал рабочим быть поаккуратнее. Пристав тоже отвлекся. В этот момент я быстро и незаметно ото всех достал из ящика стола книжечку в кожаной обложке и торопливо сунул себе в карман. «Давай!» Комендант снова поднял стакан. По-моему, он спешил. «Сам знаешь, эти деньги...» Мы еще раз сдвинули стаканчики. «Не твои и не мои. Их надо отдать».